пользуясь тем, что в комнате собралось много людей, говорила матери Дзиньгуй. «Госпожа Ся, вы ничего не знаете. Спросили бы сначала, как все произошло. Мы считаем, что ваша дочь отравилась сама или ее отравила Бао Чань. На всякий случай, эту Бао Чань мы связали. Почему вы не взглянули на тело своей дочери? Не расспросили людей, а сразу стали клеветать на невинных? Разве мы допустили бы, чтобы молодая женщина ни с того ни с сего отравилась? Ваша дочь в последнее время чувствовала себя не совсем здоровой. Ей захотелось, чтобы Сян Лин жила вместе с нею. Вот почему мы и велели Сян Лин посадить под стражу. Мы как раз ждали, чтобы вы приехали и сами увидели, как ведомство наказания будет производить следствие». Мать Дзиньгуй убедилась, что никто ее не поддерживает, и последовала за женой Джоу Жуя в комнату дочери. Увидев, как та, вытянувшись, лежит на кане, вся покрытая пятнами, старуха не выдержала и вновь разрыдалась. Бао Чань, увидев мать своей госпожи, стала причитать. «Наша барышня относилась к Сян Лин как к своей подруге, взяла ее жить к себе, а та этим воспользовалась и отравила ее». В это время успели собраться все господа и слуги из дома Сюэ. «Врешь!» — закричали они, услышав слова Бао Чань. «Не ты ли готовила тот суп, которым вчера вечером отравилась твоя госпожа?» «Суп готовила я», — подтвердила Бао Чань, «и даже разделила его по чашкам. Но потом мне пришлось по делу отлучиться, и, может быть, Сян Лин встала и подсыпала туда отравы». Услышав это, мать Дзиньгуй бросилась на Сян Лин, но люди загородили ей дорогу. «Судя по всему, — сказала тетушка Сюэ, — она отравлена мышьяком. Но у нас в доме его не было. Независимо от того, кто отравил мою невестку, они мышьяк где-то взяли. Люди из ведомства наказаний дознаются, кто виновен. А пока положим покойную как следует, пусть представители властей произведут следствие». Бао Чай предупредила служанок: «Сейчас сюда придут мужчины. Осмотрите все и уберите женские вещи». Женщины начали уборку и случайно на кане под матрацем обнаружили сложенную пакетиком бумажку. Мать Дзиньгуй подняла ее, посмотрела, но так как в бумажке ничего не оказалось, бросила ее на пол. «Вот вам доказательство!» — воскликнула Бао Чань. «Этот пакетик мне знаком. Нам докучали крысы, и моя госпожа в последний раз, когда ездила домой, попросила брата купить яду. Вернувшись, она положила отраву в ящик для украшений. Конечно, Сян Лин это увидела, утащила отраву и подсыпала госпоже. Если не верите, загляните в ящик с украшениями. Там наверняка лежит мышьяк». Мать Дзиньгуй последовала ее совету, но когда открыла ящик, там ничего не оказалось, кроме нескольких серебряных шпилек для волос. «Куда же девались все остальные украшения?» — изумилась тетушка Сюэ. Бао Чай велела осмотреть сундуки и шкаф, но все они оказались пустыми. «Кто же мог взять вещи жены моего брата?» — удивилась Бао Чай. «Придется допросить Бао Чань». Мать Дзиньгуй была пристыжена, но так как тетушка Сюэ стала допрашивать Бао Чань, она сказала: «Ведь вещи принадлежали не ей, а госпоже, Откуда она может что-либо о них знать?